Башмаков действительно не было. Тогда Комов поглядел на доктора Мбогу. Доктор Мбога лежал в траве в тени и крепко спал, подложив под щеку маленький кулачок. — Ну что ты, — сказала Татьяна, — зачем ему мои башмаки? — Или масло, — добавил Фокин. — Может быть, они ему мешали? — проворчал Комов. — Ну ладно, я приготовлю что-нибудь без масла. — И без башмаков. — Хорошо, хорошо, — сказал Комов. — Иди и займись интровизором. И ты, Таня, тоже. И постарайтесь собрать поскорее. К завтраку пришел Рю. Он гнал перед собой большую черную машину на 6 гемомеханических ногах. За машиной в траве оставалась широкая просека. Она тянулась от самой базы. Рю вскарабкался на крышу и сел к столу, а машина застыла посреди улицы. — Послушайте, Рю, — сказал Комов, — у вас на базе ничего не пропадало? — В каком смысле? — спросил Рю. — Ну... Вы оставляете что-нибудь на ночь на дворе, а утром не можете найти? — Да как будто нет, — Рю пожал плечами. — Пропадают иногда мелочи, всякие отходы, обрывки проводов, обрезки пластолита. Но я думаю, этот хлам забирают мои киберы. Они очень экономные товарищи, у них все идет в дело. — А могут у них пойти в дело мои башмаки? — спросила Таня. Рю засмеялся. — Не знаю, — сказал он, — вряд ли. — А может у них пойти в дело ящик со сливочным маслом? — спросил Фокин. Рю перестал смеяться. — У вас пропало масло? — спросил он. — И башмаки. — Нет, — сказал Рю, — киберы в город не ходят. На крышу, ловко как ящерица, вскарабкался Мбога. — Доброе утро, — сказал он, — я запоздал. Таня налила ему кофе. Мбога всегда завтракал одной чашкой кофе. — Итак, мы обворованы, — сказал он, улыбаясь. — Значит, это не вы? — спросил Фокин. — Нет, это не я. Но ночью над городом 2 раза пролетали вчерашние птицы. — Ну вот и башмаки, — сказал Фокин. — Я где-то... — А ящик с маслом? — нетерпеливо сказал Комов. Никто не ответил. Мбога задумчиво пил кофе. — За 2 месяца у меня ничего не пропало, — сказал Рю. — Правда, я все держу в куполе, и потом у меня киберы, и все время дым и треск. — Ладно, — сказал Фокин, поднимаясь. — Пойдем работать, Танечка, подумаешь, башмаки. Они ушли, и Комов принялся собирать посуду. — Сегодня же вечером, — сказал Рю, — я поставлю вокруг вас охрану. — Пожалуй, — сказал Мбога задумчиво, — но я предпочел бы сначала сам. Геннадий, сейчас я лягу спать, а ночью устрою небольшую засаду. — Хорошо, доктор Мбога, — сказал Комов неохотно. — Тогда я тоже приду, — сказал Рю. — Приходите, — согласился Мбога, — но без киберов, пожалуйста.